Глава 38. Полеты наяву. Та издевательская легкость, с какой его накануне уделал тот задохлик, вызвала у крутого мэна по найму вполне двоякие чувства. Конечно же, огорчение и в большей степени удивление, как у вышедшего на охоту и зверски оттраханного в провонявшей мочой подворотни серийного насильника. Впрочем, он быстро успокоился. Человека, имя которого нам неизвестно, всегда отмечали прекрасно сбалансированная нервная система, беспредельная вера в себя и здоровое чувство реваншизма. Сегодня он обязательно начнет и закончит этот заказ, выйдет через мужика с нелепым погонялом левша на объект и быстренько разберется с ними, с обоими. А уже потом, совершенно бесплатно, чисто для души, оформит ответочку тому самому гении и заберет как трофей симпатичный крошечный пистолетик. Уж больно понравился. В кафе тот мужик устроился через два столика от левши и, укрывшись за газетой, не сводил с того глаз. Со стороны это смотрелось достаточно круто. Настолько, что у меня кофе едва не пошел носом. Я ведь наблюдал всю эту дискотеку 80-х из «Зингер-гриль», что напротив «руколы», в кавычках, затерявшись среди байкеров, мощных мужиков в кожаных доспехах от кутюр, их верных подруг, здоровенных, пованивающих кобыльем потом теток небритыми подмышками, и стальных коней стоимостью с двухкомнатную квартиру где-нибудь в текстилях. Добросовестно отбыв номер с полчаса, демонстративно потерзав телефон в тщетных попытках с кем-то там связаться, левша старательно изобразил праведный гнев, плюнул слюной на пол, расплатился и двинулся в сторону припаркованного авто. Тот мужик за ним, а я следом за ними обоими. Мы расселись по машинам и двинулись каждый по своим делам. Левша накручивать круги по городу, тот красавец незаметно, как он себе представлял, изображать хвост, а я отправился прямиком в Зябликово, исключительно по делу. «Ты где?» «На месте», — бодро отозвался я, и тут же пискнул. «Ой, блин, что?» «Спина», — по-спартански лаконично пояснил я, — «мать ее». «А как же ты работать собираешься?» — забеспокоился напарник. «Медленно и печально!» Левша припарковал свое авто, серенький среднего предпенсионного возраста Форд, буквально несколько дней назад сделанный в эксплуатацию многоэтажки. Вышел из машины, сладко потянулся и медленным шагом направился к подъезду. Из остановившегося рядом внедорожника выскочил крепкого сложения брюнет лет 35. Разыграл на ходу этюд на тему «Где же та самая квартира?» и в припрыжку рванул следом. В лифт эти двое вошли вместе. «Вам какой этаж?» — вежливо поинтересовался незнакомец. «Девятый». «Надо же!» — с подкупающей искренностью удивился тот. «И мне на девятый». Кто бы спорил. Двери лифта распахнулись, левша шагнул наружу и тут же ощутил уткнувшийся в спину твердый, вызывающий совсем не эротические мысли, чувство предмет. «Ой!» — тихонько молвил он. «Не дергайся!» — строго предупредил расположившийся сзади. «Ручки в гору!» «Я все понял, не волнуйтесь». «Молодец!» — прозвучали слова похвалы. «Веди себя правильно, не пострадаешь. Ты меня понял?» «Понял», — закивал головой, как китайский болванчик, поверивший в то, что еще может остаться в живых, наивный терпила. «Все почему-то в это до последней секунды верят». «Ну тогда приглашай в гости», — и не сильно подтолкнул стволом в спину. Первым из лифта показался, ясное дело, левша, медленно и плавно, как водолаз на глубине, с поднятыми, конечно же, руками. Следом тот самый мужик. Он, оказывается, в гости к нам собрался, а ствол с глушаком принес вместо тортика. Для начала я приложился резиновой с остальным сердечником дубинкой по его вооруженной руке. Ствол выпал. Добавил в полсилы под темечку, строго дозированно, чтобы и на ногах остался и не дергался. Чисто для профилактики подержал его за горло, после чего, прихватив на болевой прием поврежденную конечность, повел в гости, в квартиру номер 271. «Быстрее!» В сей момент левша растворил дверь на балкон и отпрыгнул в сторонку. Я, повизгивая от боли в спине, как мог, ускорился. Точнее, мы с тем самым гостем незваным перешли на легкую рысь. Делать это он, думаю, не очень хотел, но кто же его спрашивал? Еще несколько шагов и... Лети, Карлсон. Ломой! Неизвестный, что так хотел с нами познакомиться, нашими же тремя руками был отправлен в открытый космос. Как и подобает воспитанному человеку, молча, да и не мог он, но при всем желании что-нибудь такое прокричать, шипел только чуть слышно. А орал я. Есть, говорят, у неких народов такая забава — метание карликов на дальность. Так вот, тот мужик карликом не был и весел, будь здоров. В общем, от всех этих упражнений спину мне прихватило уже совсем не по-детски. Так что вывалился до колен животик и задрожали ножки. Левша аккуратно прикрыл дверь. «Пошли уже», — глянул в мою сторону, я аж вздрогнул. «Что с тобой?» А у меня даже сил не было ответить. «Идти ты сможешь?» «Нет, блин, здесь жить останусь», — прошептал себе под нос я и пошел. Медленно, короткими, как девичья память, шажками.